Следующее поучение о пользе и необходимости размышления о конце всех мирских вещей. Человек в чести си и неразуме, приложися скотом несмысленным и уподобися им, говорит псалмопевец Давид. Когда Бог наставлял человека, чтобы он взирал на будущее, а не на суету мира, тогда он не захотел этим воспользоваться. Напротив, он размышлял о настоящей земной своей чести, а не о конце и я горестном, то есть прилепился к утешению настоящему и временному, не размышляя о наказании, последующем зато вечной бесконечной жизни. Экклесиаст говорит: «Рех аз сердце моем, о глаголении сынов человеческих, яко разосудит их Бог, и еже показать, яко си скоти суть». Экклесиаст, 3 глава, 18 стих. Бог одел Адама кожами звериными после его грехопадения, дабы показать, что в такую нищету впал он через грех. Нередко бывает, что грешник оскорбит Бога, а потом тотчас же говорит: «О, если бы я не согрешал!» Но если тебе ведома пагубна греховность мира сего, и что с его пристрастиями и удовольствиями неразрывно связано раскаяние и сожаление, то к чему же ты не рассуждал об этом тогда, когда согрешал? Впрочем, что премудрый делает в начале, то безумный творит в конце. Свойство премудрого – это прежде рассуждать, а потом делать, а свойство безумного – говорить. Я и не думал. Но безумно все то, что делается без рассуждения, и потому прежде делания и какого-либо земного пристрастия необходимо обсудить о том или о другом предмете. О праведном и благоразумном домохозяине премудрый говорит: «Узревший село, купи». Сперва рассмотрел, потом купил, когда увидел доброценность всего села. Подобно сему приточный торжник евангельский прежде обрел сокровище на селе, а потом продал все, что имел, и купил то село. Но не так поступил и тот сребролюбивый богач, который только уже в аде открыл свои очи и познал лесть мирскую и суету, а не тогда, когда должен был познать это и сего удаляться. Подобно этому поступил ионный приточный миролюбец, который, отказываясь идти на вечерю Господню, сказал: «Село купих, и имам нужду изыти и видите его». Село уже куплено, и он идет смотреть его, между тем, как сделал, а сделать то должен был прежде купли. И как он покупал то село, когда совсем его не видал? Так, поистине, никто не купит и мира сего, если имеет очи, которые могут обозреть его. Оттого-то у тебя и корысть мира так сильна, что ты, прежде чем купить его, о нем не рассуждаешь, его не исследуешь. Рассмотри все, что есть в мире, и увидишь, что для тебя великий убыток платить за него что-либо, и тем более безмерная трата платить за него столь драгоценным бисером, какова есть твоя душа. Внимай себе прежде, что ты хочешь делать, чтобы, сделавши то, не иметь нужды в раскаянии, особенно же, если, желая возвратить хотя бы цену, назначенную за покупку, не будешь в состоянии совсем получить оную. Исследуя прискорбный конец мирских вещей, и ты не найдешь ничего, что могло бы прельстить тебя. Богодохновенный псалмопевец восклицает: «Помыслих пути твоя, и возвратих нозе мои во сведение твоя». Псалом 118. Через помышление о конце грехопадения забывается и оставляется путь лукавый и последствует соблюдение божественных заповедей. Если бы тебе во время шествия по пути сказали, что он на оном пути много разбойников и воров, не сошел бы ты разве с того пути, не пошел бы ли ты другой дорогою? так и на пути мира сего, на пути роскошеств и наслаждений земных, по которому ты идешь, находится множество разбойников, которые убивают воров, которые крадут благодать и воздаяние. Итак, если ты не лишился разума, совратись всего злого пути, если только хочешь избавиться от смерти. Как скоро найдет на тебя искушение, рассмотри внимательно путь наслаждения, прежде чем пойдешь по нему. Без сомнения, хотя несколько времени проведешь в рассмотрении всего злого пути, то немедленно, думаю, совратишься сонного. Апостол говорит: «Обродцы греха – смерть». И Яков, и Исав были в чреве матернем и препирались, кому из них должно прежде родиться. И во время рождения Яков удерживал за ногу Исава. Голова есть начало, нога же – последняя часть человеческого тела. Таково же различие между добрыми и злыми, добродетельными и порочными, что добрые, подобно Иакову, берут грех за ногу, а злые – за голову. Злые всегда с радостью принимают роскошество, почести и суетство земные, совсем невзирая на конец и следствие всего этого. Добрые же приемлют мир как бы за ногу, размышляя о его горестном конце. Премудрый говорит: «Невзирая на вино, когда желто, когда явится цвет его в стклянице, входит с приятностью, но, наконец, угрызет, яко змий, и яко Василиск разльет яд». Не увлекайся тем, чем манит тебя мир в начале своих кажущихся благах, ибо хотя они и доставляют наслаждение в начале, но напоследок будут для тебя мучением и угрызением для твоей совести. Роскошество и суетство всего мира – светятся наподобие ярко горящей свечи, пламень которой красив, но питается и поддерживается лишь горючим веществом, пока оно есть, а когда оно истребится, тогда все превращается в дым и смрад. Таков конец и всех мирских вещей. Ибо хотя блеск суеты их и доставляет ныне удовольствие, но конец породит множество скорбей и угрызений совести. В псалме у Давида мы читаем: «Яко исчезает дым, да исчезнут, яко тает воск от лица огня, тако да погибнут грешницы от лица Божия. Если ты мудрый, то предусматривать станешь конец. Прошедшие научают, что впредь имейте быти. Вспоминай посему прошедшее и по нему рассуждай, что впредь иметь быти». Апостол говорит: «Киуба тогда имеете плод, а они же ныне стыдитеся. Вспомни, сколько ты пагубно потратил времени, в течение которого упражнялся в мирских занятиях и пристрастиях, и блюди себя, да не впадешь снова в прошедшее. Будь ты, хотя даже и в великой славе мирской, но памятуй лишь одно, что она скоро окончится. Поистине суетны блага мира сего, если все они имеют таковый суетный конец». Царственный пророк Давид говорит: «Еще брашну сущу в устех их, и гнев Божий взыди на ня». Когда миролюбцы едва еще начинают вкушать суету мира, тотчас же приближается и правосудие Божие, наказующее их беззаконие. «Не станет тот пить из источника, сколько хочет, когда кто видит на дне его ядовитых змей и смертоносную нечистоту. Подобно сему, из источника мира сего не будет пить тот, кто узрит его дно почестей, роскошеств и суетств. Если бы люди обращали внимание на черви и гниенье, в которые разлагаются наши тела, если размышляли бы чаще о конце того, что так любят в мире, и всего того, что мир имеет, то опасались бы пить из вредоносного источника мира сего, дающего нам нечистую воду и смертоносный яд. Увы, сколь многие наподобие тех, которых Гедеон отпустил в дома свои, преклонив колено, лежат на земле, отдавая себя роскоши, нечистотам, послабляя узду для своих прихотей, как слепые и неосторожные, не видя змей и червей на дне и на конце мира сего присмыкающийся, как путешественник, по выражению Сираха, отверзает уста и от всякие воды ближние пьет. Так и миролюбцы без всякого различия устремляются к различным чувственным прихотям, но едва еще зачинают их, как вдруг в их сердцах является уже скорбь. Итак, если раскаяние и печаль соединена со всем мирским, то должен ты при самом начале рассматривать конец, и тогда, несомненно, подчишься воздерживаться от всякой суетной мирской суеты. Аминь.